Вопрос пятый. В большом спорте наблюдаются все более высокие достижения, бывшие ранее невозможными. Не является ли это признаком эволюции? В своем итоговом сообщении о 24-й Олимпиаде в Сеуле газета Braunschweiger Zeitung от 3 октября 1988 года пишет: 38 мировых рекордов придали играм особый блеск. В южнокорейской столице были вновь пересмотрены пределы человеческих возможностей. Позором покрыто имя бесчестного канадского спринтера Бена Джонсона, который после своего рекордного бега был разоблачен в обмане. К воскресенью Международному олимпийскому комитету удалось раскрыть только 10 случаев пользования допингом, но эта цифра в действительности намного выше. Над многими высокими достижениями в Сеуле висит тень сомнения. Игры выдвинули выдающихся спортсменов. Шестикратную победительницу Олимпийских игр по плаванию Кристин Отто из Лейпцига, увенчанного 5 золотыми медалями американского пловца Мата Бионди, русского короля гимнастики и 4-кратного победителя Владимира Артемова, американскую легкоатлетку-суперзвезду Флоренс Гриффит Джойнер с ее триумфами в спринте на 100 метров, 200 метров и в эстафете. Действительно, мировые рекорды в большом спорте постоянно улучшаются, даже если не учитывать случаи с допингом, следует признать рост достижений. При этом следует принять во внимание, достигнутые рекорды являются результатом интенсивных исследований в области спорта и перестройки методов тренировки. Высокие достижения не передаются по наследству. Стоит прекратить тренировки, как эти достижения падают. В эволюционной же системе речь идет о механизме, который приводит к совершенствованию автоматически, из поколения в поколение. По представлениям эволюционистов, мутация и селекция должны служить ведущим колесом ускоренного развития. Но не происходит непланомерно и нецеленаправленно. В материи господствует совершенно иной закон. Закон инерции, пассивности, рассеивания энергии и тенденция к выравниванию. Жизнь же всегда до мельчайших структур макромолекул сопряжена с планомерностью. Никто не сомневается, что в основе создания сегодняшнего компьютера лежит сложный план. Но даже сложные вычислительные приборы являются детской игрушкой по сравнению с тем, что происходит в каждой живой клетке и что является таким образом в высшей степени планомерным.